Глава 4. Метель над Оригой. Желтый шатер с золотым драконом на шесте возвышался над татарским станом. Он был прикреплен волосяными арканами к кольям с медными головками. В шатре ежедневно совещались ханы, по вечерам там пировали. Бату хана окружало много приспешников, охотников до арзы, харзы, кумыса и медовых напитков, привезенных рязанским посольством. Хотя дни стояли морозные, но солнце, яркое и блистающее, слегка пригревало, и в лагере было весело, оживленно и шумно. Кони паслись в широкой степи, никогда не знавшей ни серпа, ни косы. На необозримых равнинах дикого поля повсюду поднимались к небу дымки костров и виднелись круглые, похожие на шапки, черные с белым верхом юрты, привезенные ханами. Были и белые юрты, отнятые у разгромленных кипчаков. От солнечных лучей снежная поверхность подтаяла и к ночи покрылась хрустящим настом. Когда с севера задул холодный режущий ветер, он погнал по степи горы мелкого оледенелого инея, который со звоном и шорохом катился по ледяной коре и густо засыпал жавшихся к кострам и юртам монгольских воинов. Ветер к ночи усилился и вскоре обратился в воющий ураган. Легкие юрты сотрясались, многие были снесены. Ветер сорвал золотисто-желтый шатер Батыя и повалил его на ближайший костер. Слуги с трудом старались сложить полотнище шатра и прикрыть драгоценные вещи и золотой трон. Батый перешел в походную войлочную юрту, где дым от костра крутился по земле, забиваемый ветром из отверстия в крыше. Ледяной ветер проникал всюду, заносил юрты сугробами снега. Привычные к монгольским буранам, воины расправляли обычно засученные рукава своих шуб и, разрыв снег, сворачивались в нем, как сурки. Лежа в снегу, они спокойно прислушивались к завываниям завирухи, затихающим человеческим голосам, к яростному свисту ветра. На рассвете монголы стали вылезать из сугробов. Отряхивались и брели к юртам или в лага и овраги, отыскивая костры своих родичей. У костров они пили из деревянных мисок болтушку из муки и сала, заедая ее хрустящим жареным просом. Еды было мало. Воины говорили, что пора выступать в поход, так как уже приходили к концу награбленные у кипчаков запасы. Татары садились на коней и разъезжали по степи, отыскивая свои табуны, которые метель угнала неведомо куда. Все посматривали на белую юрту Субудай-Богатура. К ней были прикреплены 9 бунчуков с конскими хвостами, принадлежащих главным туменам личного войска Батухана. Скоро ли эти бунчуки поплывут впереди войска, увлекая за собой десятки тысяч всадников на север, в неведомую страну упрямых, неподатливых, озлобленных урусутов? Из белой юрты вышли 2 монгола. Распутав узлы и поводья заиндевевших коней, они вскочили в седло и помчались в разные стороны, только снежная пыль заклубилась за ними. Затем вышел Бату-хан в шубе из белых песцов, крытой желтым китайским шелком. Нукеры личной охраны подвели Бату-хану вороного коня с белыми до колен ногами, подарок рязанского князя. Бату-хан проехал во враг к небольшой белой юрте. Спрыгнув с коня, он скрылся за ковровым пологом. 2 нукера с копьями встали на страже у двери. Другие отвели в сторону вороного коня и уселись на корточки, обмениваясь в полголоса короткими замечаниями. «Кто здесь?» «Седьмая звезда». «Долго ли ждать?» «Совещание будет. Наёны уже собрались. О чем не знаешь? Может, о выступлении?» «Не пойдем ли назад?» «Молчи. Или тебя придушат. Нельзя больше ждать. Кони объели траву. В земле у русотов погреемся, сожжем их города, коней накормим хлебом». Прозвенели удары в медный щит. Нукеры считали. 9. Гардигель, это тебя. Один из сидевших засучил правый рукав желтой нагольной шубы и приподнял полог двери. Он просунул голову в малахае внутрь юрты. Выслушав приказ, повернулся к нукерам. «Ое, Рузан! Ослепительный требует привести немедленно шаманку Керенкей-Задан. Пойдем вместе, я один с ней не справлюсь». Плосколицый молодой нукер с приплюснутым носом замотал головой. «Не пойду, Гардигель, она кусается. Иди, когда зовут, сам ее укуси». Орузан встал. Шагая по колено в снегу, оба монгола направились к черной юрте под одиноким дубом. На нем оставалась половина желтых листьев со звонким шорохом трепетавших от ветра. Юрта не подавала признаков жизни. Веселый дым не вился над ней. До половины ее занесло снегом. Орузан и Гардигель окликнули несколько раз шаманку. Никто не отвечал. Они отгребли руками снег от дверцы юрты и откинули кошму, закрывавшую круглое решетчатое отверстие в середине крыши. Послышались глухие звуки, похожие на ворчание и лай. Подошли еще два монгола и открыли дверь. В юрте под грудой войлоков и овчин слышалась глухая ругань. Но керы разбросали войлоки. Из-под них показалась лохматая голова с черными блестящими глазами. Злой голос прохрипел: «Вы откуда приползли, желтые ребята, у которых спереди слезами да слюнями проедено, у которых сзади солнцем да ветром опалено? Как ваше глупое имя? Кому нужда, кому дело?» Старший нукер, зная обычаи вежливого обхождения, ответил, не сердясь: «Кому у нас нужда, к кому дело, к тому мы и пришли с просьбой и поклоном. Ослепительный прислал нас, крошечных и маленьких, к тебе, великой шаманке, разговаривающей с ангонами. К тебе, всеведущий Киринкей Задан. Зовет он тебя немедленно в свой шатер по важному делу, по тяжкой заботе». Из-под войлоков вылезла худая старуха и уселась на корточках, обняв руками колени. «Пожравшие мясо своего покойного отца глупые желтые дураки! Кто ж так зовет? Юрту трясет, войлоки с крыши стаскивает, на мороз слабую женщину выталкивает. Вы сперва огонь разведите. Руки и ноги мне согрейте. Я 3 дня под войлоками лежу, вся застыла. Никто мне лепешки сухой не дал, похлебки мне не принес. Уходите отсюда, дикие невежи, пока я на вас не наслала тучу ворон с медными носами и железными лапами». Но Кер стал высекать искры быстрыми ударами стального огнива. Другой подставил сухую бересту. Третий складывал ветки можжевельника посреди юрты. А четвертый, старший из них, Гардигель, продолжал отворачивать войлоки и шкуры, так как шаманка упрямо лезла обратно в середину вороха. Скоро береста и сучья загорелись и весело затрещали. Гардигель, ухватив за руку Киринкей Задан, тащил ее к костру. Смуглое лицо шаманки было вымазано красными и синими узорами. Седые волосы, заплетенные во множество косичек, мотались, как змеи. Она укусила Гардигель за руку, и тот ее оставил. Тогда шаманка быстро напялила на себя шапку, украшенную головами птиц с длинными клювами и лисьими хвостами. На спину накинула медвежью шкуру, на грудь привесила медную тарелку, подпоясалась ремешком. На нем висели войлочные башки. Шаманка схватила большой бубен и колотушку, прицепила сумку, из которой торчали дудка, баранья лопатка и передняя нога козы. Делала она все это быстро, бормоча молитвы, приплясывая и напевая. Нукеры у костра молча со страхом косились на нее. Наконец Гардигель решил, что приготовлений хватит, и встал. «Теперь идем к Батухану». «Я не пойду. Без главного шамана Беки». «Орузан, бери ее за локти. Поведем великую с почтением к Батухану». 4 нукера подхватили шаманку и, подталкивая сзади коленями, быстро вышли из юрты. Крепко придерживая вырывавшуюся шаманку, нукеры дотащили ее до юрты, где на страже стояли непобедимые Батухана. Киринкей Задан вошла в дверцу с важностью, подобающей знаменитой предсказательнице, умеющей разговаривать со святыми ангонами, узнавать волю неба и предсказывать будущее. В юрте собрались главные ханы. От костра веяло теплом. Позади огня, подобрав ноги в красных сафьяновых сапогах, сидел на ковре Батухан. Прищуренными глазами он рассматривал шаманку. Она остановилась при входе, склонилась, звеня и грохоча побрякушками, и пала ниц. Затем со звоном и грохотом вскочила и подбежала к молодой ханше, которая испуганно отшатнулась к стенке. В знак высшего восхищения шаманка схватила ее за уши, понюхала обе щеки и вылизала языком уголки глаз. Погладила, полоскала и уселась рядом. Шаманка уставилась безумным взглядом на Батухана. «Ты отрада всех людей, благороднейший и храбрейший Саинхан. Ты — падение быстрого беркута. Ты — черно-пестрый барс, бродящий с рыканьем на вершине снежной горы. Ты — одинокий сизый коршун, с клёкотом носящийся над скалами. Ты — сердце всего народа. Скажи, зачем ты позвал меня? Все могу я, все для тебя сделаю. Батухан ответил. Я призвал тебя, великая шаманка Киренкейзадан. Ты носишь шапку, наводящую на народы ужас и тоску. Я видел сегодня сон. Рассказывай. От него мой ум помутился и сердце расстроилось. Объясни мне сон. Мой путь зависит от этого. Ты умеешь беседовать с грозными желтыми духами, ангонами, 70 сторон Вселенной. Призови их и спроси, что мне делать. Идти ли мне сейчас в эту метель на север, в леса длиннобородых русутов, или мне следует переждать? Или повернуть на юг и кочевать там, в теплых долинах, на берегах Синего моря? Идти ли мне на Рязань или на юг, к городу Кивамень?» Шаманка закатила глаза так, что были видны одни белки, и, раскачиваясь из стороны в сторону, завыла. «Айуньё, айуньё». Затем она вынула из сумки кожаный мешочек и посыпала из него на угли костра зеленый порошок. Заклубился голубой дымок, юрта наполнилась ароматом медовых степных трав. «Рассказывай свой сон, а я призову 70 желтых ангонов и спрошу их, что тебе принесет счастье и удачу, а что горе-слезы». Батухан очнулся, наклонился к шаманке и заговорил в полголоса. «Увидел я сон, будто макушку моей головы сжет, точно раскаленные угли упали на меня из серой тучи. От этого запрыгали мои легкие и сердце. Увидел я, что мое девятихвостое знамя покатилось и покривилось. Увидел я еще, будто злобные, красные, как мясо, враги-мангусы завладели всеми моими стадами и подданными. Увидел еще я, как они мучают моих верблюдов, как заставляют подниматься юрту за юртой и откочевывать в далекие места. Объясни мне, шаманка Киренкейзадан, что этот сон значит и что мне... «Хан Небо говорит». Шаманка вскочила, подхватила свой бубен, забила в него и, закрыв им лицо, завыла, загукала, заголосила, подражая волку, медведю и сове. Она стала прыгать на месте, приплясывая, и вдруг, скача на одной ноге, выбежала из юрты, но керы бросились за ней. Она подбежала к одинокому дубу и с необычайной ловкостью влезла на его вершину. Там она продолжала кричать, ударяя в бубен и бросая на север, в сторону урусута, в кости, вынимая их из кожаной сумки. Потом она быстро соскользнула вниз и также в припрыжку пробежала по снегу и вернулась в юрту. Батухан стоял при входе, наблюдая за всем, что выделывала колдунья. Пропустив ее в юрту, он снова уселся на ковре. Шаманка опустилась на колени, прикрыла лицо бубном и низким мужским голосом сказала: «Я подымалась на верхушку дерева. Я была на небе под облаками. Я говорила молитвы. Ангоны вслед за мной пришли сюда. Вот они сейчас будут говорить и объяснять твой сон». Другим визгливым голосом шаманка продолжала: «Рожденный повелителем земли Рязанской, молодой Канас, лучший из витязей, приезжал с поклоном к тебе, владыке всех народов. А сам он смотрел на все 8 сторон и пересчитывал твоих воинов. Он привез тебе подарки, 12 прекрасных коней, и среди них черного коня, на котором могут ездить только желтые духи ангоны. Что ты сделал с этим красавцем конем?» Батухан зажмурил глаза, отмахнулся рукой и несколько раз покачал головой, точно хотел сказать: «Знаю, знаю, о чем ты будешь просить». Он ответил: «Что я сделал? Я убил кона за Рязани и буду ездить на его вороном коне». Шаманка снова заговорила низким голосом: «Объясни, великий желтый дух Ангон, что означает сон Батухана? Не грозит ли он бедою? Не нужно ли совершить моление, чтобы отогнать ползущее к нам горе?» Шаманка переменила голос и тонким волчьим воем стала продолжать, как будто говорил другой небесный дух: «Задуманный поход будет труден. Бородатые урусуты, сыновья рыжекрасных, как сырое мясо мангусов. Драться с ними опасно. На месте одной отрубленной головы вырастают 2. Вместо отрубленных 2 голов вырастут сразу 4. Без молитвы нельзя воевать с урусутами. Надо принести в жертву 99 черных животных, коней, быков, баранов и коз, черных, без отметины. Надо первым зарезать черного коня, подаренного рязанским каназом. Последние слова шаманка говорила все тише, и казалось, что они доносились с крыши юрты. Тут шаманка склонилась к земле и свалилась на бок. В юрте было тихо. Все ждали, что скажет Батухан. Ослепительный, зажмурив глаза, говорил: «Ты умная, как старый волк. Ты хитрая, как побывавшая в капкане лисица. Может быть, ты мне скажешь, не лучше ли мне вовсе не идти на север, в леса и берлоги урусутов? Может быть, там все мое войско погибнет, съеденное рыжекрасными урусутами? Может быть, мое девятихвостое знамя наклонится, как подрубленное, а мои монголы станут кандальниками других народов?» Шаманка молчала. Батухан продолжал: «Мне многие, у кого душа трясется, как овечий хвост, говорят, зачем идти на урусутов? Там непроходимые старые леса, где бродят колдуны, и им служат медведи. Лучше уйти в степи, к синему морю, где ветер гонит волны серебристого ковыля, где пасутся стада белых быков, белых баранов, белых коз. Там кочевать привольно. Не эти ли трусливые души научили тебя, Керенкей Задан, твоим испуганным песням? Где мой учитель Хаджи Рахим?» Из-за широких спин монгольских ханов поднялся факих, сухой, изможденный, с длинной сидеющей бородой, в высоком колпаке дервиша. Скрестив руки на животе, он тихо сказал: «Внимание и повиновение. Я слушаю тебя, Батухан». «Как поступал Искендер Двурогий, когда предпринимал поход? Искал ли он земли с хорошими пастбищами?» «Нет, Джахангир. Он искал только отряды своих врагов и обрушивался на них, как падающий с неба беркут». «Съедал ли он перед боем своего лучшего вороного коня?» «Нет, Джахангир. Своего любимого вороного жеребца Буцефала он водил с собой всюду в походах, даже когда Буцефал сделался старым». «Спасибо тебе, мой мудрый и верный учитель Хаджи Рахим. А что скажет мой боевой учитель Субудай Богатур? Нужно ли нам идти на урусутов или отступить для отдыха к Синему морю?» Субудай Богатур, ворочая злым и недоверчивым глазом, сказал: «Войско здесь застоялось. Запасы кончились. Метели усиливаются. Пора направиться быстро на города урусутов. Там можно откормить и людей, и коней. На вороном коне рязанского князя ты въедешь в город Рязань, хотя бы 77 тысяч мангусов старались тебе помешать. Шаманке Керенкей Задан, чтобы она не голодала, подари привезенную рязанцами мороженую тушу черной свиньи, большую, как лошадь. Жертвы 77 желтым духом ангоном мы принесем в городе Ульдемире, захватив табуны урусутских коней. Пусть Керенкей Задан старательно помолится, чтобы ангоны прекратили метель. Трудно идти в таком глубоком снегу. Если метель будет еще злиться 9 дней, она засыплет нас снегом навсегда». Субудай Богатур замолчал. Задрав шаровары на левой ноге, он усердно чесал искусанную в шаме волосатую ногу. Военачальники посматривали друг на друга, и веселые искорки перебегали в их глазах. «Спасибо тебе, всегда мудрый Субудай Богатур. Я ожидал от тебя таких слов. Завтра мы снимаемся с нашей стоянки. Войско пойдет 99 черными потоками и ворвется в рязанские земли. Я поеду на вороном коне с белыми до коленей ногами и белой звездочкой на лбу. Он принесет мне счастье и удачу. Мой белый конь Акчаан, завернутый в войлоки, будет уведен кипчакскими конюхами к Синему морю. Он родился в Арабистане и едва ли перенесет медвежий холод. Мы не будем вырезать всех урусутских харакунов, земледельцев. Нужно захватить их как можно больше и гнать впереди. Мы погоним их первыми на приступ городских стен». «А чем их кормить?» — спросил один хан. «Зачем кормить пленных? Пусть они сами кормятся. Пусть едят павших коней и все, что хотят. Сегодня мы будем отдыхать без заботы. Завтра снова начнется кровавый пир».